Эпифиз. Третий глаз. Эпифиз – это небольшая структура промежуточного мозга. Размеры эпифиза. Длина около 12 мм, ширина 3,8 и толщина 4 мм. Его масса у взрослого человека составляет 100-120 миллиграммов. Величина и вес эпифиза с возрастом меняются. Так, например, к периоду полового созревания размеры эпифиза обычно уменьшаются, а позднее в нем откладываются соли кальция и магния. У предков позвоночных животных эпифиз выполнял функцию органа зрения, или, вернее, мог улавливать свет, что помогало ориентироваться в пространстве в зависимости от освещенности. Его строение у некоторых животных напоминало строение глаза. Он содержал светочувствительные клетки, способные фокусировать свет. При этом у многих видов в месте его расположения череп имел очень небольшую толщину. Неудивительно, что с этим третьим глазом связано много вымыслов. Считалось, например, что эпифиз – это вместилище души. У бесхвостых амфибий, лягушки, жабы этот орган утрачен, а у более организованных позвоночных, птицы, млекопитающие, он превратился в железу внутренней секреции. Свое название эпифиз получил от латинского слова «пинус» – «сосна». Так как анатомы эпохи Возрождения, обнаружив в мозге это образование, решили, что оно похоже на очень маленькую сосновую шишку. Однако понять, для чего эта шишечка нужна, они не могли. Железа состоит из больших и малых светлых клеток с крупными ядрами. Величина и форма клеток меняются с возрастом и отчасти связаны с полом. В этих клетках идет синтез регулятора функций мозга серотонина, который в результате ряда ферментативных реакций превращается в мелатонин. Эпифизу в настоящее время приписывается большое число различных регуляторных эффектов, и вполне возможно, что он является наряду с гипоталамо-гипофизарной системой еще одним органом, помогающим координировать функции нервной и эндокринной систем. Активность эпифиза зависит от периодичности освещения. На свету синтетические и секреторные процессы в нем ослабляются, а в темноте усиливаются. Интересно, что у слепых людей синтез мелатонина идет более интенсивно. Мелатонин. Это гормон, участвующий в регуляции многих жизненно важных процессов. Одной из основных его функций является контроль следования суточным и сезонным ритмам. Кроме того, мелатонин ингибирует, подавляет пигментный обмен, но участвует в стимуляции многих других обменных процессов. Мелатонин подавляет активность половой системы и тормозит ее созревание у детей. Более 100 лет тому назад, в 1898 году, был описан случай, когда у 4-летнего мальчика возникшая опухоль эпифиза разрушила железу, после чего выделение мелатонина, естественно, прекратилось, и началось стремительное половое созревание. Произошло оволосение тела по мужскому типу, голос стал низким и так далее. В высоких концентрациях мелатонин способен снижать активность коры и подкорковых структур головного мозга, что определяет его успокаивающее и галлюциногенное действие. Кроме того, мелатонин является самым сильным эндогенным поглотителем свободных радикалов. Невероятно активных частиц, накапливающихся в организме, например, при облучении, разрушающих молекулы и клетки различных тканей и органов. Воздействие свободных радикалов может быть очень опасным, и способствовать развитию ряда болезней сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной систем, ускоряя процесс старения организма. Установлено, что мелатонин предохраняет макромолекулы, белки, жиры, митохондриальную ДНК от окислительного повреждения во всех внутриклеточных структурах. Мелатонин стимулирует работу иммунной системы. Причем этот эффект гормона реализуется через стимуляцию секреции интерферонов, защитных белков, вырабатываемых клетками млекопитающих и птиц в ответ на заражение их вирусами, и цитокинов, специфических белков, с помощью которых клетки иммунной системы обмениваются информацией и осуществляют взаимодействие. На ранних стадиях развития эмбриона мелатонин играет роль одной из сигнальных клеточных систем, регулирующих процессы клеточного обновления. Он подавляет чрезмерное деление клеток. В наши дни это его свойство широко используется для лечения онкологических заболеваний, так как мелатонин способствует подавлению роста опухолей. Установлено, что эпифиз не единственная железа, синтезирующая мелатонин. Многие другие железы и органы имеют клетки, способные вырабатывать этот гормон. Такие клетки были обнаружены в желудочно-кишечном тракте, дыхательных путях, поджелудочной железе, надпочечниках, щитовидной железе, тимусе, мозжечке, мочеполовой системе, плаценте и в других органах. Более того, выявлен активный синтез мелатонина в тучных клетках внутренней выстилки кровеносных сосудов. Столь широкий охват организма сетью клеток, способных к синтезу мелатонина, отражает его важную роль как межклеточного нейроэндокринного регулятора и координатора многих биологических процессов. Интенсивность продукции и секреции мелатонина меняется с возрастом. При достижении зрелого возраста она уменьшается. Считается, что снижение уровня секреции мелатонина связано с отложением в эпифизе солей магния и кальция. Возможно, что именно снижение уровня секреции гормона приводит к расстройству сна у пожилых и старых людей. Недавние исследования американских ученых показали, что у больных разными типами шизофрении, независимо от их возраста, во всех изученных случаях эпифиз имеет структуру, свойственную молодому состоянию данной железы. Это позволяет предполагать, что нарушение секреции мелатонина такой молодой железой играет определенную роль в формировании заболевания. Опухоли эпифиза достаточно редки, причем в 90% случаев они наблюдаются у мужчин. Это заболевание опасно тем, что помимо гормональных нарушений, возможно сдавливание тканью опухоли канала, проходящего под эпифизом через средний мозг. Канал заполнен спинномозговой жидкостью, и если перекрыть ее ток, то в результате нарушения работы мозга человек погибнет. Иммунный генерал тимус. Тимус, или вилочковая железа, это лимфоидный орган человека и многих других видов животных, где происходит созревание и иммунологическое обучение Т-лимфоцитов иммунной системы. У человека этот орган расположен в верхней части грудной клетки, сразу за грудиной. Состоит он из двух долей. Одной из важных функций тимуса является уничтожение тех клеток крови, моноцитов, нейтрофилов, которые по ошибке распознают и убивают как врагов здоровые и ни в чем не повинные клетки нашего организма. То есть тимус фильтрует протекающие через него кровь и лимфу, уничтожая собственные аутоагрессивные лимфоциты, нападающие на нормальные здоровые клетки своего же организма. При нарушении этой функции тимуса возникают аутоиммунные заболевания. Об этом далее. Другой не менее важной функцией тимуса является синтез гормонов тимозинов и тимопоэтинов, участвующих в процессах роста и созревания Т-лимфоцитов, а также обеспечивающих функциональную активность зрелых клеток иммунной системы, то есть поддерживающих их в рабочем состоянии. У человека тимус формируется на шестой неделе внутриутробной жизни, развиваясь, как и у других млекопитающих, из двух сегментов, которые объединяются, образуя единый орган, состоящий из двух долей. У австралийских сумчатых животных две половины тимуса так и остаются отдельными органами. Наибольших размеров по отношению к весу тела тимус человека достигает к моменту рождения, около 15 граммов. Он продолжает расти дальше, хотя уже гораздо медленнее, достигая в период полового созревания максимального веса, примерно 35 граммов, и размеров около 75 миллиметров в длину. После этого начинается постепенное уменьшение размеров железы, которое продолжается всю жизнь. У разных видов животных этот процесс протекает с разной скоростью. У некоторых, например, у морских свинок, относительно крупный тимус сохраняется на протяжении всей жизни. Дополнительное уменьшение размеров тимуса у человека происходит при старении организма, с чем отчасти связывают снижение иммунитета у пожилых людей и стариков. Работа тимуса и секреция им гормонов регулируется глюкокортикоидами, гормонами коры надпочечников, а также рядом иммунных факторов, интерферонами, лимфокинами, интерлейкинами, выделяемыми другими клетками иммунной системы. Глюкокортикоиды угнетают функции тимуса и приводят к уменьшению его размеров. Болезни. Итак, наибольшего развития тимус достигает в юности, когда велики нагрузки на иммунную систему, и ее надо подхлестывать гормонами этой железы. Затем тимус начинает уменьшаться в размерах, соответственно, снижается его активность. Если этого не происходит, то возможно развитие так называемых аутоиммунных заболеваний. При заболеваниях такого рода клетки собственной иммунной системы организма не только уничтожают действительных врагов, бактерии, простейших, вирусы, раковые клетки, но и начинают пожирать здоровые клетки различных органов и тканей собственного организма. Число аутоиммунных заболеваний постоянно растет. К ним относят, в частности, миастению, системную красную волчанку, миокардит, ревматоидный артрит и другие. При миастении собственная иммунная система разрушает контакты между мышечными и нервными клетками. Мышцы сокращаются все хуже и хуже, наступают параличи, при которых человек уже не может сделать нормальный вдох и начинает задыхаться. При системной красной волчанке антитела уничтожают собственную соединительную ткань, входящую во множество органов. Развивается хроническое воспаление, происходит разрушение тканей. По ряду причин, в том числе в связи со спецификой набора гормонов, волчанкой чаще страдают молодые женщины. Наиболее распространенные первые симптомы – сыпь на коже лица, шеи и груди. Чаще всего на лице эта сыпь сливается в красные пятна, имеющие форму бабочки. Краснеет нос и появляются красные пятна на щеках в форме крыльев. Одна из популярных книг об этой болезни имеет жутковато-романтическое название «Война с красными бабочками». Но симптомы волчанки редко ограничиваются сыпью на коже. Поражаются почки, мозг, что может привести к летальному исходу. При обнаружении заболевания лечение надо начинать незамедлительно. В настоящее время оно достаточно эффективно.